Глава 35. Вашингтон, округ Колумбия, вторник, 25 апреля 2023 года, 9:15. Офис Ланкастер и Джордан располагался на 10 этаже здания One Franklin Square в Вашингтоне, округ Колумбия. Конференц-зал был подготовлен к утренней встрече. Гаррет уже согласовал свое расписание с Жаклин Джордан, вторым партнером-основателем фирмы. Жаклин будет вести дело, если Ланкастер и Джордан примет Мэтью Клеймора в качестве клиента. Гаррет и Жаклин встали, когда Мэтью с родителями вошли в большой конференц-зал, в котором стоял массивный стол красного дерева, сияющий в лучах утреннего солнца, которое проникало через окна, выходившие на Франклин-парк. Вдали виднелся купол здания Капитолия. «Мэтью», — поздоровался Гаррет, протягивая руку. «Гаррет Ланкастер, приятно познакомиться. Это мой партнер Жаклин Джордан». «Это мои родители», — представил их Мэтью. «Патрик и Шила». Состоялся обмен рукопожатиями. «Спасибо, что так быстро организовали встречу», — сказал Патрик Клеймор. Наведя справки, Гаррет и Жаклин узнали, что Патрик и Шила Клейморы владеют сетью продуктовых магазинов на восточном побережье и сказочно богаты. Их сын, Мэтью, изучал предпринимательство в университете Маккормака. На прошлой неделе университет оказался в центре внимания после пресс-конференции Ларри Чедвика. Когда Клейморы попросили о встрече, чтобы договориться с Ланкастер и Джордан и убедить их представлять интересы Мэтью в деле о возможной пропаже студентки университета Маккормака, Гаррет и Жаклин быстро все организовали. «Да без проблем», — ответила Жаклин. «Присаживайтесь. Надеюсь, мы сможем помочь. Хотите кофе, прежде чем мы начнем?» Клеймеры отказались. Мэтью сел во главе стола для совещаний, поскольку ему предстояло вести разговор. Слева от него сели родители, справа — Гаррет с Жаклин. Жаклин открыла кожаную папку и перевернула страницы в желтом блокноте. «Мэтью», — сказала она, — «твои родители сообщили нам по телефону некоторую предварительную информацию, но нам с Гарретом нужно, чтобы ты ввел нас в курс дела». «Хорошо», — начал Мэтью. «Я учусь на последнем курсе университета Маккормака. На выходных моя девушка. Не знаю, она перестала отвечать на мои сообщения и ничего не постила в социальных сетях. Она и раньше так делала, когда была занята своим шоу». «Каким шоу?» — переспросила Жаклин. «Она студентка факультета журналистики, у нее очень популярная в кампусе радиопрограмма». «Популярная — это он скромничает», — перебил его Патрик Клеймор. «Радиопередачу Лоры, этот подкаст, слушают сотни тысяч людей каждую неделю, судя по количеству скачиваний». Жаклин записала себе пару фраз. «Как зовут вашу девушку?» «Лора МакКаллистер». Жаклин кивнула, продолжая писать в блокноте. «Продолжайте». «Сенсация начиналась как радиопрограмма, которую Лора вела каждую неделю из студии вещания в кампусе. Сначала это все было про поп-культуру и сплетни. Лора вела сегмент под названием «Универ сплетни», для которого она собирала самые дикие истории из вузов по всей стране и рассказывала про них. Все что угодно, от перепихона студентки с преподом до неудачного студенческого бала. На первом курсе все стали слушать ее вечером в четверг. Это была своего рода фишка нашего универа, и шоу Лоры стало очень популярным. На втором курсе она сделала более серьезное шоу о том, как кампусы колледжи могут казаться и быть небезопасными для студенток. Она опросила девушек со всей страны, а не только из Маккормака, и все сошлись во мнении, что девушки чувствуют себя наиболее напуганными и уязвимыми, когда выходят одни за пределы кампуса. Лора предложила способ исправить ситуацию. Университет должен нанять частных водителей, которые будут перевозить студенток в кампус и обратно по вечерам и выходным. Она назвала эту программу «Уни-Убер», и программа прижилась. Не только Маккормак принял ее на вооружение, но и вузы по всей стране. Лору даже пригласили на шоу «Проснись, Америка», где у нее взяла интервью Данте Кэмпбелл. С тех пор популярность шоу Лоры резко возросла. У нее более миллиона подписчиков в социальных сетях. Мэтью покачал головой, осознавая, что отклонился от темы. «В общем, в последние пару недель Лора рассказала мне, что расследует историю об изнасиловании в университетском городке». «В университете Маккормака?» — уточнила Жаклин. «Да, я не знаю всех подробностей, потому что Лора их скрывала. Она не хотела, чтобы история стала известна раньше времени. Но на прошлой неделе, после пресс-конференции Чедвиков, все в кампусе все узнали. Это точно было связано с историей, которую Лора готовилась рассказать. Затем, как я уже говорил, Лора перестала отвечать на мои звонки и сообщения и замолчала в социальных сетях. Ее родители позвонили мне в воскресенье и спросили, не было ли от нее вестей. Я сказал, что нет, и родители Лоры объявили ее в розыск. А вчера ко мне в квартиру явились двое полицейских, чтобы задать кучу вопросов. «О Лоре?» — спросила Жаклин. «Да, Лоре, о том, ссорились ли мы в последнее время и еще о куче других вещей». «Вы отвечали на их вопросы?» «Да, но через некоторое время мне стало страшно, и я сказал им, что хочу позвонить родителям». Мистер Клеймор облокотился на стол для совещаний. «Полицейские попросили Мэтью прийти в участок, чтобы ответить на дополнительные вопросы во время официального интервью и предоставить образцы ДНК. Я велел ему не делать ничего подобного, пока мы не получим юридическую консультацию. Я молюсь, чтобы Лора была в безопасности, и все это оказалось недоразумением, и мы зря испугались. Но я наслушался достаточно ужасных историй, чтобы понять, если с этой бедной девушкой что-то случилось, то первый, кого будут обвинять власти, — это ее парень». Жаклин кивнула. «У вас были какие-нибудь контакты с полицией с тех пор, как они допрашивали вас вчера?» «Нет», — сказал Мэтью. «Сегодня утром детектив оставил голосовое сообщение, просил меня перезвонить». «Но вы этого не сделали». «Нет». «Хорошо», — констатировала Жаклин. «И насколько вам известно, никто другой тоже не общался с Лорой?» «Нет», — Мэтью пожал плечами. «Я писал ей кучу сообщений и разговаривал с ее друзьями. Никто о ней ничего не слышал, и никто ее не видел». Жаклин постучала ручкой по блокноту, размышляя. «Прежде всего, не разговаривайте с полицией вне присутствия Гаррета или моего. Если они придут к вам в квартиру, скажите им, что хотите позвонить своему адвокату, а затем немедленно свяжитесь со мной. Я дам вам номер своего мобильного. Тем временем с вами свяжется один из наших следователей, чтобы более подробно узнать о ваших отношениях с Лорой, а также о другой информации, которая нам понадобится. Тогда и только тогда я организую официальный допрос в полиции. Но мы сделаем это по нашим правилам. И я буду с вами, когда он произойдет». Они обменялись рукопожатиями, и у Ланкастера и Джордан оказалось новое громкое дело.